Макао. Играют все. В Макао, китайское название Аомэнь, отели, которые хотят подчеркнуть свою особенность, пишут: «У нас нет казино». Отель без казино здесь действительно больше исключение, чем правило. Добро пожаловать в игровую столицу Азии! И не называйте город азиатским Лас-Вегасом, потому что скорее Лас-Вегас впору называть американским Макао. По доходам он давно обогнал американского собрата. Но даже если вы не играете, вам здесь все равно будет интересно. Макао – старейшее европейское поселение Азии. Город расположен на небольшом полуострове на побережье Южно-Китайского моря. В его состав входят сам полуостров и два острова – Тайпа и Колоэн, которые соединены между собой дамбой, а с центром города – мостами. Макао издавна был центром игорного бизнеса, и с его возвращением в состав КНР в декабре 1999 года ничего не изменилось. Пока казино приносит доход и платит налоги, здесь будут играть. Сегодня в Макао работает более трех десятков игорных домов. Азарт у местных жителей, можно сказать, в крови. Скачки здесь проходят с 18 века. Сегодня ставки на тотализаторе делают не только на лошадей, но и на собак. Здесь 40 лет проходил этап Формулы-1. Сейчас на той же трассе гоняет Формула-3. Тем удивительнее, что темп жизни в Макао, в отличие от того же Гонконга, размеренный. Но это, конечно, только до того момента, пока вы не зайдете в казино.